Но то, что люди, лишенные всего, работают на него, имеющего все, не только не беспокоило старого Гиммера, но служило предметом его гордости, потому что он считал, что выгоднее и почетнее, чтобы люди работали на него, чем если бы он сам работал на кого-нибудь другого. Порядок жизни, который сложил Гиммера, состоял и в том, что одни люди, лишенные всего, работали на других, имеющих все. Иного порядка жизни Гиммер не знал и не задумывался над тем, что он может быть. А если бы сложился другой порядок, Гиммер не мог бы существовать в нем, как не может существовать рыба, вынутая из воды. В те времена, когда Гиммер еще не был так богат, он непосредственно сталкивался с жизнями людей, которые работали на него. Он еще воспринимал их как живые, реальные жизни, мог сочувствовать им и даже входить иногда в их интересы, настолько, однако, чтобы от этого не страдали интересы дела. Но к тому времени, когда Лена приехала к Гиммерам, дело Гиммера настолько разрослось, что он уже не мог сам непосредственно соприкасаться с жизнями людей, работающих на него, а этим занимались другие люди: управляющие, инженеры, подрядчики, бухгалтеры, люди, подчиненные Гиммеру и исполнявшие его волю. Сам Гиммер сталкивался теперь только с цифровыми выражениями людских жизней, цифрами рабочих рук, пудов и рублей. Если цифры складывались неблагоприятно для дела Гиммера, он намечал мероприятия, способные изменить положение в нужную для дела сторону. И управляющие, инженеры, бухгалтеры и подрядчики направляли соединенные усилия на то, чтобы привести цифры в более выгодное соотношение. Иногда люди, работавшие на Гиммера, отказывались подчиниться этим мероприятиям и колебали все дело. Тогда Гиммер надевал кожаную кепку и желтые краги и ехал на места, чтобы проверить работу управляющих, инженеров и подрядчиков и сменить плохих и неспособных управляющих и инженеров на хороших и способных. Если сопротивление людей, работавших на него, было слишком велико, и управляющие и инженеры не могли сломить их волю, Гиммер заменял русских рабочих китайскими или обращался к власти, чтобы она помогла сохранить его дело. И власть, организация людей, подобных Гиммеру, то есть людей, владевших такими же или подобными делами, поднимала на помощь Гиммеру войска, полицию, газеты, тюрьму, церковь, чувствуя в том, что угрожает делу Гиммера, угрозу и своим делам. Дело Гиммера поглощало почти все его время, не говоря уже о том, что он был членом многих комитетов, правлений, клубов, обществ, деятельность которых он, обладая трезвым практическим умом человека, вышедшего из низов, в тайне души считал бесполезной, но в которых не мог не состоять, так как все люди его положения состояли в них. И учреждения эти тоже поглощали много времени. Гиммер был занят все дни с самого раннего утра до поздней ночи и редко отдыхал. И все-таки он всегда был полон жажды деятельности и искал все новых и новых дел. Повсюду, где только пахло делом, можно было обнаружить его руку с короткими литыми пальцами, тяжелую руку, никогда не выпускавшую того, за что ей удалось ухватиться. Повсюду сияла багровая мощная лысина и звучал смех, похожий на то, как будто Гиммер давится рыбьей костью. Для личных своих удобств и развлечений Гиммер требовал очень малого. Он остался почти таким же неприхотливым, каким был в молодости. Не пил, не играл в карты, не знал женщин, кроме своей жены. Просто одевался, ничего не читал, кроме деловых бумаг и торгово-промышленных газет. Никогда не болел и не нуждался во врачах. Но так как он был богатым человеком,